Узкая долина, высокие по сторонам горы, большая трава, в которой тропинка исчезала и при солнечном освещении совершенно, теперь положительно не была видна. Порой где-то в стороне шумела вода, переливаясь с камня на камень. Однообразно уныло кричала иволга, чуть слышно трещал кузнечик. Все это носило характер ночи и пустыни. Уже совсем стемнело, когда отряд подошел к желанной Фанзе. Лесник встретил нас. Моментально запылал яркий костер и осветил ближайшие предметы. Казаки развьючивали лошадей и складывали имущество на ночь. Пока делались распоряжения насчет завтрашнего дня, уже вестовой докладывает, что чай готов. Кто путешествовал или охотничал в тайге, тот знает, как приятно нежиться у костра чаем после целого дня пути. Тут чувствуешь себя дома, забыты прошлые неудачи и пройденный тяжелый путь. Тут смиряешься душой, является желание поговорить, побеседовать с людьми бывалыми и опытными. Люди стоят, сидят и лежат тут же около огня, и все сосредоточенно смотрят на яркие языки пламени, разве только иной, отворотившись от дыма, усиленно всматривается в темноту ночи, желая рассмотреть причину шороха или шума. Скоро утомленные люди начинают понемногу дремать, и весь лагерь погружается в глубокий сон. Местность по другую сторону перевала представляет из себя узкую пать, окаймленную сравнительно для ее длины высокими деревьями. Ручей этот имеет вид необыкновенной горной речки с сильно размытыми берегами. Очевидно, что во время дождей вода, стекающая с гор, скопляется и образует бешеный поток. Ночь была прохладная, темная. В небе вызвездило, но скоро звезды скрылись в тумане, который натянуло с моря. Это влияние бризов, от которых ежедневно с наступлением темноты с моря ползет туман в горы и долины. Около Ольги мало встречается животных, все разогнано и распугано. Там, где поселился человек, все живое исчезает, бежит, удаляется. За наступившую темнотою ночи невозможно было рассмотреть дерево и травы. Еще до сумерек мне удалось смерить полынь. Растение достигало 18 футов. Удивительных размеров вытягивается эта трава, образуя из себя как бы молодой частый лес, в котором положительно может скрыться всадник с лошадью. Вообще здешние травы достигают удивительных размеров. 29 июля. Уже рассвело. По времени солнце должно было уже светить на землю, но его не было видно за утренним густым туманом, который, впрочем, скоро рассеялся, и солнышко осветило и согрело озябшую, мокрую от росы землю. Часов 8 утра отряд выступил в путь, обогнув мыс. Мы пошли по безымянному притоку реки Арзамасовки, впадающему в эту последнюю с левой стороны. Путь лежал на северо-восток. Эта узкая сравнительно долина, в верховьях сильно заболоченная вследствие того, что множество рукавов слабым падением Тальвига стекается в одно место главной долины с таким же ничтожным падением горизонтали. Здесь же удалось наблюдать интересное геологическое явление. Против каждого из распадков в горах к низу в долине образовалось как бы нечто вроде бугра, а в самом распадке – болото со стоячую водою. При внимательном осмотре картина выясняется полностью. Это деятельность воды, деятельность медленная, вековая.